Да, в глаза Рекса стоило вглядеться. В них сияли благодарность и любовь, готовность к самопожертвованию и храбрость. Увидел Виктор и главное — ту безграничную преданность, которая присуща, быть может, только собакам. В это время на краю поляны появился старшина-артиллерист. «Ну что ж», — с сожалением подумал Громов, — «пусть забирает. Щенки свое дело сделали». Старшина никак не мог найти Громова. Тогда Виктор встал и поднял руку. В это время Рекс гнался за щенком. И вдруг он увидел знакомый жест. Рекс затормозил сразу всеми лапами, аккуратно подобрал хвост и сел. Он сидел, если так можно выразиться, по стойке смирно, не сутулясь, не растопыривая лап, высоко вскинув голову. Вокруг носились щенки, задирались, тыкались в него мордашками, но Рекс не обращал на них никакого внимания и вопрошающе смотрел на хозяина. Все так и ахнули. Руку Громов скинул перед собой и чуть вверх, очень похожее на фашистское приветствие. Солдаты знали, что собака у капитана немецкая, выучку прошла крепкую, и потому решили, что немецкие собаки во время приветствия тоже принимают стойку смирно. Естественно, поведение Рекса вызвало неодобрительный гул, а Громов прямо-таки расцвел. Не одну ночь ломал он голову, как начать дрессировку Рекса, как обучить командам. А все оказалось проще простого, ведь каждая команда подкрепляется жестом. И вот выяснилось, что немецкая школа дрессировки основана на тех же самых жестах, что и наша. Тот взмах, который все приняли за фашистское приветствие, не что иное, как команда «сидеть». Громов вспомнил. Еще в блиндаже Рекс мгновенно среагировал на похлопывание по бедру, а это означает «рядом». Виктор хорошо понимал, что Рекс еще не окреп, впечатлений сегодня много, и злоупотреблять дрессировкой нельзя. Но уж очень хотелось еще раз проверить свое предположение. Виктор поднял руку к плечу и помахал кистью слева направо. Рекс тут же гавкнул. Виктор повторил. Рекс тоже. «Ура!» — мысленно кричал Громов. «Ведь это реакция на команду «Голос!» Значит, я прав, значит, я был с самого начала прав. И когда тащил его из воронки, и когда лечил, и когда...» «Молодчина, Рекс! Умница!» «Да и я, кажется, не дурак!» — улыбнулся он и, взмахнув рукой снизу вверх, сказал «Гуляй!» Рекс встряхнулся и побежал за тем щенком, который особенно досаждал, пока он сидел, не имея права шелохнуться. Раздел 6. По ходу сообщения несли лейтенанта с погонами артиллериста. «Что с ним?» — спросил Громов. «Убит», — мрачно бросил санитар. «Опять снайпер?» «Снайпер. Лупит, зараза, прямо в лоб. За 3 дня 4 наблюдателей как не было». Виктор взял бинокль и осторожно выглянул из траншеи. Изрытое воронками поле, чахлые кустики. Метрах в 300 развалины кирпичного дома. Снайпер там, это ясно. Наши стрелки достать его не могут. Артиллеристы превратили дом в кучу щебня, но снайпер не пострадал. «Что же делать?» — размышлял Громов. «Послать разведчиков? Перебьет, как зайцев». «Мирошников», — позвал он, — «неужели так и будем его терпеть? Ведь высунуться не дает. А что тут сделаешь? Сидит за кирпичами и высматривает. Все поле как на ладони, не подпустит даже на бросок гранаты. Хотя, если бегать быстрее пули, можно его достать. Как это? Я высчитал, по движущейся цели чаще, чем раз в 4 секунды стрелять невозможно». Пока перезарядит, пока поймает на мушку, да сделает упреждение, можно пробежать 10 метров и схорониться. Потом высунуть пустую каску, дождаться выстрела и вперед. Главное — добраться до развалин, а там меткость ему не поможет. Так-то оно так, только дом на высотке, а на поле ни одной глубокой воронки. Сверху-то ему все видно, Да и будь воронка глубокой, вырезать из нее дело долгое. Так что 4 секунды превращаются в 2. Нет, прятаться надо за буграми, а их как раз и нет. Да и бегуна такого не найти. А Рекс? Рекс, конечно. Хватит дармовой хлеб есть, пусть отрабатывает свой паек. Зря, что ли, с ним возились. А что? Можно попробовать. Только как собаке объяснить, что от нее требуется? Без тебя здесь не обойтись. Пошли. На лесной поляне разыскали старый сарай. Санька надел пару ватников, а поверх натянул немецкую шинель. Даже винтовку взял немецкую. «Значит так», — объяснял Громов, — «ты стреляешь и бежишь в сарай. Я спускаю Рекса, он тебя догоняет и...» «Знаю я это и...» «Наденьте ему намордник, иначе придется меня тащить в медсанбат». «Хорошо, надену, но ты все-таки дай себя потрепать и сопротивляйся, но не в полную силу. Рексу важно почувствовать вкус победы и уверенность в своих силах». «Какую еще уверенность?» — возмутился ефрейтор. «Здоров, как телок. Его надо на слона пускать, а не на человека». «Да я не об этом», — улыбнулся Громов. «Сам знаешь, что такое первый бой после госпиталя. Кланяешься каждой пуле. Понял? Психология. А про намордник не забудьте». Когда Санька стрельнул в воздух и побежал к сараю, Громов отстегнул поводок и скомандовал «фас». Рекс на секунду замер, видимо, соображая, что делать, и бросился не за ефрейтором, а к сараю. Он хорошо знал, что в тесноте бороться труднее, и встретил Саньку у входа. Рекс молча оскалился, молча кинулся в ноги. Санька прикрылся винтовкой. Рекс резко затормозил и в следующее мгновение взлетел на грудь. Санька грохнулся на спину и с ужасом почувствовал холодный собачий нос на горле. «Хорошо, что намордник делал я сам», — успел подумать он. «Сыромятные ремни ему не порвать». Когда подбежал Громов, Рекс спокойно сидел рядом с ефрейтором, не давая ему шелохнуться. Он даже ухитрился выбить винтовку и оттолкнул ее подальше. Рекс хорошо знал, что безоружный человек ему не страшен. «Хорошо, Рекс, хорошо», — похвалил Громов. Санька кое-как сел, ошалело посмотрел на Рекса и сказал: «Нет, товарищ капитан, эти игры не для меня. Каких только ни был передрягах, не трусил, а тут, как почувствовал на горле его нос, душа ускакала в пятки. Ну, это ты зря. Намордник-то надежный, а ты заметил, как он тебя перехитрил?» «Ничего я не заметил», — кряхтя поднялся Санька. «Башка гудит, будто прикладом съездили. А где винтовка? Вот дьявол!» «Нет, товарищ капитан, дело тут не в рефлексах. Ведь не учили же его оттаскивать оружие подальше от человека. Не учили. Как же он допер, что человек с винтовкой для него опаснее?» «Пес его знает», — пожал плечами Громов. «Давай все повторим, только теперь будешь сидеть в сарае. Стреляй в Рекса по всем правилам, только холостыми». «Есть!» — буркнул Мирошников. Не один день Громов тренировал Рекса, пока тот не понял, что от него требуется. Он научился вскакивать сразу после выстрела и стрелой мчаться к бугорку или пенечку. Научился замирать и терпеливо выжидать момент для следующего броска. Научился бегать, петляя так, что его невозможно было поймать на мушку. На рассвете Громов привел Рекса в окопчик, где сидело сторожевое охранение. «Ну как?» — спросил он. «Снайпер на месте?» «Сейчас проверим», — ответил молодой боец и, надев каску на штык, высунул из окопа. Звука выстрела не слышали, зато все слышали, как пуля дзинкнула по каске. «Ну что ж, начнем», — вздохнул Громов и снял с Рекса ошейник. Он погладил его мощную шею, потрепал рваное ухо и сказал: «Понимаешь, Рекс, житья нет из-за этого снайпера. Мы его выкурить не можем. На тебя последняя надежда. Исхитрись как-нибудь, достань этого гада». «Каску!» — обернулся он к бойцу. Тот высунул каску, динькнула пуля, и Громов, подтолкнув Рекса, скомандовал: — вперед!» В два прыжка Рекс долетел до небольшой канавки и замер. В оптический прицел хорошо виден был лоб и рваное ухо собаки.